Нет нужды растягивать ее выполнение на долгие годы. Тут можно ограничиться каким-то определенным промежутком времени. Иногда этого бывает достаточно, чтобы помочь подростку пройти через очень трудный путь становления. Когда вы посылаете другому человеку любовь, он открывается, и любовь начинает изливаться из него в мир. Это чистое волшебство. Не знаю почему, но именно так это работает. Когда вы посылаете человеку любовь, он начинает сильнее излучать ее. Поэтому, если в течение 3 недель вы посылали подростку любовь, а потом перестали, переключившись на что-то другое, то в результате оказывается, что в нем уже появился собственный поток любви. Продолжит ли он усиливать поток, как нам бы хотелось, или позволит ему опять ослабнуть, это уже не в нашей власти. Мы этим не управляем. Мы не изменяем других по своему вкусу. Помочь другому человеку в его росте? Да, этим мы занимаемся, правильно? Если хотите изменить свою жизнь, посылайте в нее любовь. Это то, с чего следует начинать. Когда вы впервые приступаете к посыланию любви, стоит сосредоточиться на себе, на своей жизни и на людях, которые окружают вас дома и на работе. Фокус должен быть именно здесь, до тех пор, пока вы не наведете порядок в своем ближайшем окружении, пока вам не удастся отпустить какую-то часть скопившегося внутри вас эмоционального багажа, пока не войдете в стабильное позитивное состояние. Вы почувствуете, когда это произойдет. В этот период все начнет складываться так, как вам нужно. Тогда вы поймете, хорошо, пришло время продвинуться еще дальше вперед. Но в начале работы с любовью вам стоит сфокусироваться только на себе и своем непосредственном окружении. Теперь обратимся к творению с помощью посылания любви. Допустим, вы хотите что-то таким образом создать. Тогда выберите конкретно, что будете создавать, и просто начинайте посылать в это любовь. Нет нужды посылать чересчур много любви. Не нужно наполнять ею создаваемый образ через край. Достаточно посылать любовь регулярно. И никогда, никогда, никогда не углубляйтесь в детали того, как именно вы получите конечный результат. Я повторяю, никогда не углубляйтесь в детали того, как именно к вам придет то, что вы создаете. Никогда, никогда, никогда этого не делайте. Визуализируйте конечный результат, чувствуйте конечный результат, ощущайте конечный результат. Если у вас больше развито визуальное восприятие, представляйте желание осуществленным. Увидьте, например, дом на холме, в котором вам хочется жить. Если же у вас сильнее развито восприятие через ощущения, тогда чувствуйте, чувствуйте, как здорово иметь такой дом. Не углубляйтесь в детали постройки дома. Понимаете меня? Если вы собираетесь строить дом, фокусируйтесь на том, как легко шло и завершилось строительство, как прекрасно все получилось. Не задерживайтесь на деталях того, как именно все происходило. Вам это не нужно. Допустим, вы хотите получить повышение на работе. Будет неправильно представлять себе детали того, как это произойдет. К примеру, Фрэнк уволится и меня повысит. А что, если Фрэнк не уволится? Тогда вы не продвинетесь вверх, потому что, создавая ситуацию именно таким образом, вы ограничиваете возможность ее реализации. Вы говорите Вселенной: «Я хочу получить результат только таким образом и никак иначе». А Вселенная отвечает: «Хорошо, будь по-твоему, через 19 лет. А пока что подожди, пожалуйста». Но если бы вы просто сказали: «Я хочу получить повышение». Ведь что вам дает повышение? Более высокую зарплату? Более ответственную работу? Так вот, чего вы желаете на самом деле. Хорошую работу, просторный офис с прекрасным видом из окна, больше серьезных испытаний, больше интересных дел, больше денег. Так есть ли разница, каким образом вы получите все это? Дайте Вселенной возможность сделать это самым удобным способом. Неважно, произойдет ли желаемое в какой-то другой компании или в той, где вы работаете сейчас, это неважно. Откройтесь всем возможностям. Также поступайте во всех сферах, включая посылание любви. Не стоит посылать человеку любовь с какой-то конкретной целью. Разве уж только в том случае, когда это очень-очень важно. Понимаете? Если это так важно для другого человека, скажите себе: «Хорошо, я пошлю любовь и добавлю в нее такое-то намерение». Такой вариант допустим. но в других случаях прошу вас просто посылать человеку любовь и позволять ей самой направляться туда, где она принесет наибольшую пользу. Это будет лучшее из того, что вы можете сделать. А после этого просто верьте, что любовь – это огромная сила, точно знает, что будет наилучшим для конкретного человека. Видите ли, человек мог давно мечтать о чем-то, но, возможно, он еще не в состоянии принять эту мечту из-за ненужного эмоционального багажа или из-за своих взглядов и негативных реакций или еще почему-то. Возможно, прямо сейчас в жизнь этого человека приходит что-то иное, что станет ступенькой к реализации его мечты. Поэтому, если вы станете прилагать усилия, чтобы напрямую приблизить его мечту, то вовсе не поможете ему. Поэтому лучше просто посылать любовь и позволить свершиться ее волшебству. То же самое относится и к вам самим. Если это так хорошо работает для других, то должно работать и для вас. Так оно и есть. Сейчас мы с женой Робертой живем на острове в канадской провинции Британская Колумбия. Когда мы сюда переехали, то сняли дом, так как еще не знали, понравится ли нам здесь и в какой именно части острова нам хотелось бы жить. Сейчас хозяин продал этот дом, и нам надо выехать через 3 месяца. Я еще не начинал посылать любовь в создание нашего нового жилья. Я не беспокоюсь об этом. Мы уже походили по округе и посмотрели на возможные варианты. Мы могли бы снять другой дом, могли бы купить или арендовать яхту, чтобы пожить в ней этим летом. Можно было бы арендовать на лето трейлер или купить его и жить в нем. Множество вариантов. Сейчас мы их изучаем. А когда ощутим, какой из них принесет нам больше всего радости, тогда начнем посылать ему любовь, как если бы он уже стал реальностью. Как именно мы получим жилье? Какая разница, будет оно арендовано, куплено, подарено или получено еще как-то? Неважно. Предположим, мы выбрали дом. Чего мы от него хотим? Как мы хотим чувствовать себя в нем? Вот что важно, правда? Как мы чувствуем себя в доме? Разве не для этого мы украшаем и улучшаем его, чтобы чувствовать себя в нем комфортно? Да, но для этого нам могут понадобиться в доме определенные вещи, но о таких деталях не следует волноваться. Мое внутреннее «я», мое высшее «я», Бог, любовь, Вселенная, сила, назовите как угодно, точно знает, что необходимо, чтобы дать мне то ощущение, которое я хочу получить от дома. Вселенная не глупа, и вовсе не нужно перечислять ей все детали. Достаточно лишь вызвать в себе ощущение, которое вы желаете испытывать. Вызовите это ощущение, а затем вызовите в себе благодарность, как будто вы уже получили желаемое. Это невероятно. Я не смогу детально описать все, что мне нужно, даже если постараюсь. На самом деле выйдет намного лучше, чем я могу себе представить. И все, что требуется сделать, это почувствовать благодарность, как будто желаемое уже получено. И знаете что? Делая так, вы получите в 10 раз больше того, что могли бы спланировать, потому что позволили произойти волшебству. Разве это не прекрасно?